как-то замочить родаков. Ведь этих мразей ненавижу давно. Учиться заебал их база вместо пиздел. И вообще, они меня бесят, пиздец. И вот однажды взял этот топор. Ты убивать мразей сраных пошел. Перед этим нюхнул я клею, чтоб конфес был, бля, полнейший. Вот такой, ты их пускай будешь, я скажу, что я.